Глава вторая. Перед тем, как отправиться к солдатам, вливаю в себя чашку крепкого сорка, но все равно с трудом поднимаюсь со стула. Тело настойчиво намекает, что было бы крайне неплохо отрубиться часов на 10 и хорошо выспаться. Подстегивают только две мысли. Первая — около города находится противник, и времени на отдых сейчас банально нет. А вторая — личный состав 5-го корпуса держится на ногах и ведет бой куда дольше. Но среди них все равно набралось полсотни добровольцев. Айрин и Джоэла беру с собой. Следом шагают и призванные вместе с механоидом. Физическая активность бодрит, и я понимаю, что мы забыли связаться с Кансом. Войска под его командованием должны быть еще далеко, но тем не менее его нужно предупредить о том, что под Схердосом уже находится Болран со своими солдатами. И если продержимся 2-3 дня, то в теории Танфой успеет подойти. В таком случае наши шансы на победу серьезно вырастут. Помимо этого, по-хорошему стоит как-то задействовать Айрин и Джоэла. Да, неплохо, когда рядом с тобой постоянно находятся сразу два мага, пусть даже они относительно слабы. Но их таланты могут оказаться куда более эффективными на иной позиции. Как по мне, оба могут вполне успешно справиться с задачами, которые куда сложнее тех, что встают перед полевыми магами. Вопрос только в том, как это сделать. Могу поспорить, у Морны в голове и так бушует паранойя. А если потребовать серьезной должности еще для двоих соратников, нервы вполне могут не выдержать. Если мы одержим верх, то ситуация упростится. Но пока надо работать с тем, что есть. Добираюсь до входа в зал, так ничего и не придумав. А здесь мысли сразу переключаются на другое направление. В громадном помещении толпится около 50 военных в разных званиях. При виде меня вперед выдвигается офицер со знаками различия капитана, отдавший остальным команду строиться. И через пару секунд я уже стою перед шеренгой мужчин в грязной форме, старающихся держать выправку. Сам капитан тоже встает в строй, уперев в меня взгляд. Остановившись перед строем, момент раздумываю. Вот о чем, а о речи я как-то не подумал. Но долго медлить нельзя, так что начинаю импровизировать. «Понимаю, вы все устали, вымотаны и хотите спать». «Не сомневайтесь, я бы тоже с удовольствием рухнул на постель и отключился до утра следующего дня. Но под городом враг, а значит, нам снова придется сражаться. И у вашего отряда будет своя собственная, индивидуальная задача». В глазах военных начинает проскальзывать интерес, и я продолжаю. «Симпатии горожан и их ненависть — один из залогов успеха. Будь за спиной 5-го корпуса 10-20 тысяч надежных добровольцев, оборонять Схерда стало бы куда проще. Не говоря уже о постоянной угрозе бунта или беспорядков. Именно этим вы и займетесь. Будете доносить до жителей столицы и остальных солдат официальную точку зрения». Теперь на лицах многих военных появляется вопросительное выражение. И я решаю сразу расставить все точки над «и». Махнув рукой, предлагаю. «Задавайте вопросы, если они у вас есть». Какое-то время весь строй молчит. Субординация у этих парней все-таки в крови. Потом один из них все-таки решается. Молодой сержант с совпавшими, но при этом вполне ясными глазами, сделав шаг вперед, начинает говорить. «Мы же военные. Наше дело — сражаться с врагом, а не вести разговоры с собственным населением». Замечание верное. Более того, будь у меня иные надежные люди, я бы предпочел взять их. С гражданскими было бы работать куда комфортнее. Но единственное, кого сейчас можно задействовать, это армейские чины. Вы и будете сражаться. Не беспокойтесь. Думаю, у каждого из вас будет еще немало возможностей для того, чтобы пустить в ход оружие. Но я хочу, чтобы вы поняли. Верно подобранные слова могут сделать намного больше, чем винтовка. Один человек, грамотно объяснивший ситуацию населению Схердоса, способен нанести противнику куда больше урона, чем если бы он бился на передовой. Все тот же сержант, удивленно слушая меня, задает еще один вопрос. «А что именно нам предстоит делать?» На секунду задумавшись, излагаю ему ответ. «Беседовать с местным населением, контролировать расклейку листовок и плакатов, вести агитационную работу, любыми путями распространять данные, которые соответствуют официальной позиции короны, и аргументированно опровергать информацию, которую вбрасывает противник». Парень возвращается в строй, а я продолжаю. «Часть из вас закреплена за опорными пунктами. Прямо сегодня вам необходимо начать налаживать контракт с горожанами. Любым способом, если получится, можете собрать людей прямо около опорного пункта, выступив перед ними, либо перемещаться по домам, объясняя и рассказывая. К вечеру к вам поступят материалы, которые будет необходимо расклеить на столбах, заборах и в общественных местах. Эта задача будет закреплена за патрулями. Ваше дело — контроль». Еще несколько минут описываю их обязанности, стараясь говорить так, чтобы они меня поняли. Когда заканчиваю, начинают поступать вопросы. Сначала по одному, а потом меня ими просто засыпают. На разбор полетов уходит не меньше 20 минут, по истечению которых я приступаю к распределению. Сначала выбираю офицера, который станет координатором нового ведомства. Им становится тот самый капитан, что построил всех остальных. Представляется снаром, и если я верно оцениваю ситуацию, весьма рад новому назначению, пусть и не до конца все понимает. Дальше выделяем группу из 32 человек, которые отправятся в опорные пункты. Каждому приходится изготовить документ, который я подписываю. Второй императорской печати пока нет, так что приходится обойтись обычной подписью. Но с учетом нашей ситуации, думаю, хватит и этого. Вот потом начинается самое сложное. Представителей типографии пока нет, равно как и информации о ней. А какую-то информацию новым подчиненным выдавать уже нужно. Им потребуется база для работы с людьми. Как результат, фиксируем основные тезисы на бумаге. Каждый из военных записывает озвученные мной данные на своем собственном листе. Основные моменты довольно просты. В произошедшем с горожанами виновен Болран, который ошибся со временем начала заклинания. Мутанты на Западе созданы с Хессом, который направляется к столице, желая исключительно опустошить ее. А пятый корпус — единственное, что стоит между всеми жителями Схердоса и их гибелью. Сразу после этого следует изложить предложение о вступлении в добровольческие батальоны, которые предназначены для поддержания порядка на улицах города, а при необходимости и помощи военным. Отдельно прорабатываем ответы на вопросы, которые, на мой взгляд, обязательно возникнут. Здесь приходится сложнее. Солдаты с офицерами сами подсказывают острые моменты, коих оказывается немало. В конце концов, заканчиваем, и военные покидают зал. А вот я продолжаю, вместе со всеми оставшимися. Не считая капитана, поставленного руководить, осталось еще 14 человек. Двое будут заниматься плакатами, пятерых отправляем в штабы бригад. Еще пара получает должности помощников главы новой структуры. Двое добровольцев займутся своего рода идеологической работой. Станут отвечать за подготовку базисного материала для работы с людьми. А оставшиеся трое переключаются на организацию и контроль особенно крупных мероприятий в случае необходимости. Когда заканчиваем, Снар задает неожиданный вопрос. «А как мы станем называться? Раз есть какая-то структура, нужно и название». Вздохнув, с тоской смотрю на пустую чашку из-под сорка, которую пристроил на постамент, где раньше было какое-то украшение, и пожимаю плечами. «Пусть будет департамент по работе с населением». Капитан удивленно морщится. «Департамент?» «Ну да, такого слова у них нет, и сейчас офицер слышит что-то странное. Но сдавать назад уже поздно». «Да. Новые наименования для ведомств среднего звена. Подчиняться вы пока будете напрямую мне, но после того, как ситуация стабилизируется, перейдете под начало генерального штаба». Хмыкнувший офицер кивает, и переходит к более насущным вопросам. «Со снабжением все по-прежнему? Или будет отдельное? Моим людям придется немало бегать по городу. Да и в целом формат задач не самый обычный. Сомневаюсь, что все успеют получить свой паек в течение дня». Практически машинально усмехаюсь. «Война войной, а обед по расписанию». Хотя в целом он, безусловно, прав. «Вас поставят на отдельное довольствие. Столоваться будете прямо здесь, во дворце. Либо получать сухпаёк, который можно будет съесть где угодно. С помещением и спальными местами тоже разберемся. Думаю, сегодня, до конца дня». Чуть помолчав, добавляю. «Сейчас важно отыскать типографию и подобрать персонал, который сможет справиться с работой. По этому вопросу вас сориентирует виконт Мено, глава военной контрразведки. Он же займется всеми материально-техническими моментами. И хочу сообщить, что, скорее всего, сегодня к вам присоединятся офицеры канцелярии. Само собой, они будут осуществлять наблюдение со стороны своего ведомства, но это такие же ваши подчиненные, как и все остальные. Не стесняйтесь их использовать в работе на полную катушку. Окончательно утрясаем все через четверть часа и, наконец, выбираемся из зала, который пока стал временным местом размещения новой структуры. Капитан Снар отправляет одного из своих помощников к шефу контрразведки, а сам остается разгребать все вопросы. Я же поражаюсь крепости этих парней. Несмотря на длительный бессонный промежуток времени, они довольно лихо берутся за дело. В процессе разбирательств даже выясняется, где кухня, так что теперь вся группа обеспечена сорком в неограниченных объемах. Ощущения при всем этом довольно спорные. Вроде и альтернативы никакой не было, но, с другой стороны, я только что заложил основы ведомства, которое в потенциале может стать причиной массы смертей и манипуляции общественным сознанием. Безусловно, здесь этим занимались и раньше, через подконтрольные газеты. Но я не думаю, что с таким размахом. Надо будет не забыть урезать их полномочия, а то и вовсе прикрыть после окончания войны. На этой мысли задерживаюсь чуть дольше и, в конце концов, не выдержав, нервно смеюсь. Рано пока думать о будущем, тут бы выжить в настоящем. А до полной победы, с учетом всего набора проблем, как до Южных Королевств неспешным шагом. По-хорошему, сейчас надо отправиться к Морне, но перед этим решаю завернуть на кухню, координаты которой теперь нам известны, и взбодриться с орком. После долгой беседы мозги снова работают еле-еле. Вести разговор с соправительницей, находясь в таком состоянии, совсем не хочется. Когда, взяв по чашке с орка, располагаемся за столами, Айрин задает внезапный вопрос. «Думаешь, это сработает?» Пока отпиваю напиток, ей внезапно отвечает Скэнс, занявший место за соседним столом с обеими призванными. Девушки уже начали постепенно привыкать к нему. Микка даже перебросилась парой слов, пока я занимался формированием департамента пропаганды. Сам же мальчуган, повернув в нашу сторону голову, излагает. «Любым разумным существам нужна надежда. Если ее нет, на замену приходят страх и недовольство, часто выражаемые в агрессивной форме. Судя по тому, что я успел увидеть и услышать, жители города очень напуганы. Да что там? Я сам чувствую их страх, эманации которого доносятся даже сюда. В таком состоянии они способны на любые нелогичные действия. Если же дать им какой-то новый ориентир, пусть даже придумав его самостоятельно, это может помочь». Секунду помолчав, расплывается в усмешке и добавляет. «Возможно, это не слишком морально, отталкиваясь от ваших принципов, зато весьма действенно. Какая-то часть горожан точно поверит, общее число недовольных снизится, и возникнет прослойка лояльных жителей. Вероятность открытого мятежа тоже сильно упадет. Одно дело, когда вокруг одни единомышленники, и совсем другое, когда общество раздроблено на части, которые всегда можно натравить друг на друга». Тут он ударил прямо в точку. «Разделяй и властвуй» — универсальная формула, которая успешно применима как к элите, так и к обычным людям. Виконтесса, глянув на Цейрека в теле пацана, решает поинтересоваться другим моментом. «На что ты способен в нашем мире? Только чувствовать эмоции людей и вырубать их разум? Или есть что-то еще?» На секунду замерев, тот салютует чашкой сорка. «А, моя прекрасная хозяйка! Я сам еще толком не разобрался. Точно могу чувствовать чужое настроение и грубо воздействовать на разум. Вот более тонко работать еще не пытался». Покосившись на проходящую мимо девушку в форме обслуживающего персонала, прищуривает глаза, провожая ее взглядом. И та внезапно останавливается, задержавшись около стойки. А потом, несколько раз посмотрев в нашу сторону, перемещается за спину Микки, принявшись массировать ее плечи, при этом что-то тихо говоря. Так продолжается 10 секунд, в ходе которых мы дружно поражаемся ситуации. Потом воздействие заканчивается, глаза девушки округляются, и та отскакивает назад, как ошпаренная, лепеча извинения. Через мгновение скрывается за стойкой, а Сканс довольно улыбается, снова повернувшись к нам. «Как видите, тонкая настройка человеческого сознания мне тоже доступна. Правда, она была не магом». Скользит взглядом по мне, но в итоге останавливает его на Джоэле. Через мгновение здоровяк вскидывает руку с сжатым в ней револьвером и хрипит. «Продолжишь, убью!» Удивленный Церек выставляет перед собой раскрытые ладони. «Все, все, я же просто хотел попробовать. С магами, видимо, все не так просто». Хмыкнув, решаю прояснить этот момент. «А на что именно ты его пытался настроить?» Пацан переключает внимание на меня. «Хотел, чтобы он приударил за одну из этих красавиц». Под последним, видимо, подразумевается обе призванные, что сейчас награждают Церека далеко не самыми добрыми взглядами. Я же, покосившись на Джоэла, понимаю, что это может быть из-за Санеры, и снова обращаюсь к Скэнсу. «Испытай на мне. Только ничего связанного с девушками. Что-то более простое и бытовое». Паренек кивает мне и молча пилит взглядом, а я чувствую, как виски начинают отдавать болью. Спустя 5 секунд становится понятно, что эффект около нулевой. Если он и пытается заставить меня что-то сделать, то я этого не чувствую. Только голова болит все сильнее и сильнее. Подняв руку, останавливаю его и интересуюсь. «На что именно пытался воздействовать?» Покосившийся на стойку с витриной Скэнс пожимает плечами. «Хотел, чтобы ты пошел за пирожными». Проследив за его взглядом, действительно вижу там десерт. И слышу вопрос Айрин. «А на деле как вышло?» Судя по взгляду, девушке действительно интересно. Правда, не совсем понятно, почему. Только головная боль и острое желание кого-нибудь пристрелить. Задумавшееся Мно тихо предлагает. «Может, это сработает на Болране во время встречи? Если это что-то вроде Айвана, то купол может его не учесть. С талантами Цереков наши маги еще не сталкивались. Механика может быть абсолютно не такой, как у нас». Все на момент затихают, и первым реагирует Скэнс. «При всем уважении, даже если так, то я не смогу удерживать его в нужном состоянии долго, только пока нахожусь рядом». Джоэл мрачно поддакивает. «К тому же у него наверняка будут защитные артефакты». Аристократка кивает. «Конечно будут, поэтому надо попробовать на обычном человеке, но под защитой артефактов». Развить мысль ей не дают. В дверях появляется запыхавшийся вестовой. Переведя дух, принимается тараторить. «Наконец вас нашел! Ее императорское величество ждет в кабинете! Встреча с Болраном через 30 минут! Надо поспешить!»